Глава 7. Разгром Щитовой горы. Дежурить на наблюдательном пункте Чагу нравится больше всего. Это тебе не караул, когда, словно зомби, неприкаянный бродишь глубокой ночью перед наглухо запечатанными воротами партизанской базы. От такого бесполезного занятия противно втройне. Но неужели найдется хотя бы один идиот, что попытается проникнуть на базу, когда снаружи рвет и мечет шторм? В такую непогоду даже самые вредные проверяющие в кабинетах сидят, чаи гоняют. То ли дело наблюдательный пункт. 38-ка, или строго по-военному НП-38, находится в каких-то 5 километрах южнее Щитовой горы. Относительно просторная яма накрыта сверху широкой каменной плитой. Для наблюдения за окрестностями оставлено несколько щелей, но через них мало что видно. Главные глаза 38-ки, 10 видеокамер. Обзор на все 360 градусов. Чаг сидит перед повешенным на стену плоским экраном на ровном камне. Пульт управления так себе, всего одна большая кнопка. Зато не нужно ломать глаза и пялиться на окрестности через бинокль. С утра было скучно. Что поделаешь, разнообразием телевидение НП не отличается. Одни и те же картинки Щитовой горы и каменистой пустыни Северного Плоскогорья быстро надоели. Но когда рассвело, авиация Метрополии устроила грандиозное шоу. Аэрокосмические истребители первого ударного основательно взялись за кратер Финдос. Вот уже несколько часов, как в разных частях Северного Плоскогорья, то и дело взвиваются ввысь огромные столбы красной пыли. Под ногами дрожит земля, а через щели вовнутрь НП вливается грохот мощных взрывов. Впрочем, Чаг зевнул. За 2 часа даже грандиозное шоу «Авиация Метрополии» успело наскучить. Хотя... 20 минут назад противник взялся за Щитовую гору. Причем взялся основательно. Чаг бросил взгляд влево. Молодой напарник по кличке Хан прилип к смотровой щели и не спускает с горы глаз. Самое главное представление притягивает своей грандиозностью. Время от времени треугольная гора целиком скрывается под султанами взрывов и клубами пыли. Ангары и административное здание разнесли на куски в первую очередь. Космопорт имени Пелага, главные и единственные ворота Дайзен-2, расколошматили к чертовой матери. Стыдно признавать, но противник пуляет отменно, даже красиво. Многочисленные ракеты и планирующие бомбы в прямом смысле залетают в многочисленные амбразуры и орудийные башни Щитовой горы. Свежий пример. Очередной взрыв сорвал маскировочную сетку на восточном склоне горы. И тут же в темную щель амбразуры залетел дымовой след. Еще миг. Наружу выплеснулись сноп пламени и клубы черного дыма. Бетонная громада артиллерийского дота развалилась на куски. Толстый ствол крупнокалиберной пушки скатился к подножию горы, словно недоваренная макаронина. Красиво, черт побери. Чаг глянул на часы в правом нижнем углу экрана. Пора меняться, а иначе можно отупеть от чрезмерного разглядывания одних и тех же картинок. «Ан!» – бросил Чаг через плечо. «Твоя очередь!» Но рядовой Хандер никак не отреагировал. «Ан!» – еще громче позвал Чаг. «Нечего там глядеть. Давай, садись. Твоя смена. Дай мне посмотреть». Хан с трудом, словно намагниченный, оторвался от щели. «Да неужели ты не понимаешь? Они же... они...» Хан, подбирая слова повыразительней, защелкал пальцами. «Разносят в пух и перья наш самый главный, самый мощный форт. А он ведь не успел сделать ни одного выстрела!» От волнения армейская субординация начисто вылетела из головы рядового Хандера. В ответ Чаг улыбнулся. Через затемненное забрало лиц не видно, но постоянное ношение Борга научило угадывать эмоциональное состояние собеседника без мимики, по одним только словам и жестам. «Да как же мы от врага отбиваться будем?» — разошелся хан. «Еще немного, и от щитовой горы камня на камне не останется. В прямом смысле не останется. А ведь у них БМП, танки, артиллерия, вертолеты, наконец!» Чак держался до последнего, но в конце концов дико расхохотался. «Как? Да как ты смеешь смеяться?» Хан кипит от благородного гнева и размахивает кулаками. Чего доброго, в драку полезет. «Да подожди ты!» Чах выбросил вперед растопыренную ладонь. «Ты что, и в самом деле не догоняешь?» Такой поворот заставил хана остановиться. «А что я должен, как ты говоришь, догонять?» Осторожно поинтересовался напарник. «Ну даешь!» Чах перевел дух. Хан или рядовой Жилк Хандар перевели в первый полк народной армии из стратегического резерва. Пусть в свое время ему не довелось громить космических пехотинцев, но он все-таки профессиональный солдат, а не национальный гвардеец от Сахи. Парень выносливый, толковый, но местами и впрямь немного не догоняет. «Прежде всего, хан...» Чах поднялся с камня и с удовольствием до хруста в суставах потянулся. «Научись различать достоверную информацию и пропаганду. То, что ты видел собственными глазами, щупал собственными руками, то есть достоверная информация. А то, что в последние годы крутили по ТВ, чистой воды пропаганда». Чах прошелся по наблюдательному пункту. Затекшие от долгого сидения на одном месте ноги начали отходить. «Да. На экране телевизора цепочка фортов на северном плоскогорье выглядит очень даже внушительно, особенно нашпигованная орудийными башнями щитовая гора». Чах небрежно махнул рукой в сторону смотровой щели. «Но дело в том...» Мощный толчок опрокинул Чага на пол. Через мгновение НП накрыл оглушительный взрыв. Вовнутрь через смотровые щели ворвались густые языки красной пыли. Чах перевернулся на живот и глянул на монитор. Пронесло. Не по ним. Щитовая гора в очередной раз не просто окуталась, а буквально утонула в целой серии необычайно мощных взрывов. Отлично видно, как из огромного куста красного облака вылетают куски скал и ломаного бетона. Чах быстро подполз к пульту управления и приподнял объектив видеокамеры. Точно. В сером небе над горами кратера Финдос стремительно уходят на север три треугольных силуэта. Так шипы. Неприятель пустил в ход тяжелые кувалды. Щитовой горе точно хана. Очень хорошо.